Глава 25. Анна. Суббота, 6 апреля 2019 года. 16:04. Как только пациент будет мертв, и в случае, если ни у кого не возникнет никаких подозрений, мы начнем процесс возвращения вашего сына. Я не могу перестать прокручивать в голове одну и ту же фразу. Я хожу по дому, прижимая к груди телефон похитителей, и камеры прожигают меня насквозь, когда я оказываюсь под ними. Моя свободная рука подрагивает, свисая вдоль тела, стремясь подняться к голове и начать выдирать волосы. Периодически я делаю это бессознательно и замечаю действие только когда слабо начинает пощипывать кожу. Я вырвала уже несколько длинных светлых волос. Вот они лежат на ковре. Я убийца. В моем сознании все время всплывает безжизненное лицо Шабира, его расслабленная челюсть, запах, когда я наклонилась к его уху, одинокая ресница, приклеившаяся к ленте. И я не могу забыть шок на лице Доминика, когда я сообщила ему о смерти. На моих глазах его лицо стало бесцветным. Они узнают, что я сделала. Что, если кто-то видел, как я делаю надрез? Может, поэтому никто из них не хотел смотреть мне в глаза? Коронер откроет грудную клетку и заметит очевидные признаки надреза, и я никогда больше не увижу Зака. Останавливаюсь в коридоре и закрываю лицо руками. Я сделала все, что делаю обычно перед тем, как надрезать. Каждый шунт был присоединен идеально. Каждый шаг был правильным до и после того, как я его убила. Шанс, что на аорте будут видны следы преступления, мал. Она была так сильно порвана, что Марго даже не могла захватить ее. Но меня по-прежнему снедают сомнения. Мне нужно было его разрезать, когда я осталась одна. Нужно было лучше замаскировать то, что сделала. Раздается звонок в дверь. Я замираю, слушая восторженный лай мишки, который несется в коридор. Телефонного звонка не было. Они бы, наверное, позвонили, прежде чем везти сюда Зака, правда? Но мысль о том, что он сейчас стоит за дверью, заглушает голос разума. Я бегу к двери и распахиваю ее. На пороге стоят двое незнакомцев. Женщине лет 50, у нее мышиного цвета волосы и бледно-голубые глаза. Она одета в квадратный черный костюм и мужские ботинки на плоской подошве. Человек рядом с ней сильно моложе и на голову выше ее. У них обоих в руках жетоны. «Доктор Анна Джонс?» Я не могу отвести взгляда от их жетонов. Сердце толкается мне в грудную клетку. «Да?» «Я инспектор Рэйчел Конноти. Это мой коллега, сержант Марк Райан. Мы можем войти?» Я поражена и теряю дар речи. Они не могли так быстро узнать об операции. Какими бы ни были подозрения, больница всегда сначала проводит собственное расследование, а потом уже заявляет в полицию. Они не могли рисковать тем, что новости выплывут наружу. Это была бы медийная катастрофа. И им нужны доказательства. «Доктор Джонс?» Я чувствую, что камера в дверном проеме уставилась на меня. Глазок впился мне в макушку. Мишка извивается у моих ног, пытаясь протиснуться к гостям. Я засовываю телефон похитителей в карман. К сожалению, сейчас не слишком подходящее время. Она хмурится. «В данный момент мы расследуем серьезное преступление, совершенное в этом районе, и весь день беседуем с вашими соседями. Это не займет много времени». Они ее нашли. Слова похитителей звоном отдаются у меня в голове. Как только пациент будет мертв, и в случае, если ни у кого не возникнет никаких подозрений, мы начнем процесс возвращения вашего сына. Ни у кого не возникнет никаких подозрений. Если они войдут, похитители об этом узнают. Я тяну дверь на себя. Сожалею, но, боюсь, вам придется подождать до завтра. На лице инспектора не отражается никаких эмоций, губы сжаты в прямую линию. Молодой человек рядом с ней, напротив, бросает любопытный взгляд мне за спину, пытаясь рассмотреть дом. «Мы расследуем очень серьезное преступление, доктор Джонс», — говорит она бесцветным тоном. Боюсь, это не может ждать. У меня в груди поднимается паника. Слезы отчаяния жгут белки глаз. Я откашливаюсь и отступаю назад. Хорошо, но я жду важного звонка, поэтому не смогу уделить вам много времени. Они заходят в дом, пройдя под камерой. Я на трясущихся ногах веду их в гостиную и предлагаю им сесть. Они садятся на диван, по очереди осматриваясь. Взгляд одного из них всегда прикован ко мне. «У вас чудесный дом», — говорит инспектор Конати. «Спасибо», — отвечаю я, опускаясь в кресло. Я чувствую, что на меня смотрит камера, висящая у них над головами. Вся моя сила воли уходит на то, чтобы не поднять глаза и не бросить туда умоляющий взгляд. «Я не виновата». «Вы сказали, что расследуете серьезное преступление?» «Боюсь, у нас плохие новости», — говорит инспектор Конати. «Вашу соседку, Полу Уильямс, вчера утром нашли мертвой». Я прижимаю ладонь ко рту. Слезы, которые копились с тех пор, как я открыла дверь, нашли выход. «О, Господи!» «Понимаю, что это может стать для вас шоком». «Как?» — запинаясь, спрашиваю я. «Когда?» «Это мы и пытаемся выяснить. Очевидно, это было убийство». «Убийство?» «Нет, этого не может быть. На нее напали? Хотели ограбить?» «Мы так не думаем. Вы замечали какие-то новые лица? Перемены в обычных действиях Полы?» «Я притворяюсь, что вспоминаю, но думать могу только о камерах, которые за нами наблюдают. Одна направлена мне в лицо, другая на них. Я представляю себе, как похитители смотрят запись, держа пистолет у головы моего малыша». «Нет», — отвечаю я. «Пола замечательная, нормальная женщина. То есть была ею. Человек редкостной доброты. Она стала членом нашей семьи. Ваша соседка, миссис Ховард, сказала, что Пола помогала вам с ребенком». Сердце у меня падает при мысли о том, что они поговорили с Дженни. Это местная сплетница, и она точит на меня зуб с тех пор, как я отказалась вступить в ее книжный клуб и в комитет по безопасности района. Да, с тех пор, как мне стало тяжело совмещать полноценную работу и заботу о сыне, Пола помогала пару часов после школы. Я относительно недавно здесь живу и не знаю никого, к кому можно было бы обратиться за помощью. Дочь Полы не так давно переехала в Австралию, и я думаю, ей было одиноко одной в доме. Мне нужна была помощь, а Поле — компания. Мы все от этого выигрывали, и нам с сыном будет очень ее не хватать. Она также забирала вашего сына из школы? Верно. Кто забрал Зака в четверг? — спрашивает она. Пола. Я замечаю, что молодой полицейский поднимает голову на этих словах и выпрямляется на своем месте. «Вот здесь у нас не сходится», — говорит инспектор Конати. «Потому что, согласно камерам видеонаблюдения, они не вернулись домой». «Не вернулись». Инспектор Конати хмурится. Ее коллега смотрит на нее, потом снова на меня. «И вас это не беспокоит?» «Нет, потому что Пола и не собиралась везти Зака домой в четверг. Они должны были встретиться с моим братом. Джефф повез Зака в Корнуолл на каникулы. Он не брал с собой вещей? На записи у него нет чемодана или чего-то еще». Мои страхи и мысли спотыкаются друг от друга в уставшем мозгу. По телу пробегает волна жара от волнения, и я произношу первую же ложь, которая приходит мне в голову. «Мы с братом подготовились заранее, чтобы Поле и Заку не пришлось тащить с собой вещи», — выпаливаю я. «Хорошо. Где они должны были встретиться?» Они задают так много вопросов одновременно и так быстро, что я выплевываю одну ложь за другой, не успевая даже запомнить, что сказала. У инспектора Конати такая манера говорить, будто она сомневается в каждом моем слове. Может, дело не в манере говорить, а в том, что она мне не верит. «Извините», — говорю я, проводя рукой по волосам. «Это все так тяжело. Мне трудно сосредоточиться». Инспектор Конати улыбается, но улыбка кажется искусственной. Видит ли она неестественность в моей улыбке? «Понимаю. Может быть, мы могли бы договориться на следующую неделю, когда уляжется волнение. Можем поговорить в управлении. Да, в любой день, только не сегодня. Да, спасибо. Думаю, так будет лучше. Мне только понадобятся контактные данные вашего брата, чтобы подтвердить ваши слова. Я чувствую, как меняюсь в лице, и инспектор Конати это мгновенно отмечает. Кажется, она ловит каждую мысль, которая у меня мелькает, каждую крупицу страха, отражающуюся у меня на лице. Я прибегаю к первой же лжи, которая приходит в голову. Боюсь, это вам не поможет. Джеффу приходится ехать в соседнюю деревню, чтобы позвонить, потому что у них очень плохая связь. Но я с удовольствием передам ему ваши контакты, чтобы он сам мог с вами связаться. «В наше-то время?» — спрашивает она. «Где же они остановились?» «Мейбридж. Это очень маленький городок, скорее деревня. Наверное, вы даже не слышали про него». Она колеблется несколько секунд, наблюдая за мной с другого конца комнаты. «Неважно, что она там подозревает. Я хочу только, чтобы они ушли из дома». Я бросаю быстрый взгляд на камеру. «Пожалуйста, не убивайте моего малыша». «Ясно», — говорит инспектор Конати и лезет в карман своего пиджака. Она достает оттуда визитку и кладет ее на журнальный столик. «Мне также потребуются ваши контактные данные, чтобы договориться о встрече в управлении». Я диктую свой номер и смотрю, как она вбивает его в телефон. На журнальном столике начинает вибрировать мой личный телефон. Входящий звонок. Рядом лежит мой рабочий телефон. Мы все вместе смотрим на него, пока он не перестает звонить. Они видели у меня в руках телефон похитителей. Я поднимаю на них взгляд, и у меня по позвоночнику пробегает волна ужаса. Оба детектива пристально смотрят на меня. «Теперь у вас есть мой номер». Она смотрит на два телефона на столе, потом на мою руку, которая прижимала к груди третий телефон, когда я открыла им дверь. Я чувствую, как он жжет мне бедро в кармане брюк. «Ей его видно?» «Три телефона?» — спрашивает она. «Вы, наверное, очень занятая женщина». Они поднимаются с дивана. Я провожаю их к двери, чувствуя напряжение между нами. Я физически ощущаю взгляд Конати, то, как она ловит каждый мой жест, как сканирует меня, зная, что у меня в кармане лежит телефон похитителей. Заметила ли она, как трясутся у меня ноги? Я открываю дверь, и в прихожую врывается ветерок. «Я скоро позвоню и назначу дату встречи в управлении», — говорит она. «Если за это время что-нибудь вспомните, звоните». «Спасибо». Каждый из них кивает мне, и они выходят на подъездную дорожку. Я закрываю за ними дверь и сразу же начинаю мерить шагами комнату. Она мне ни на йоту не поверила. Она знает, что все, что я сказала, — вранье. Я хожу туда-сюда, прокручивая в голове весь разговор, прислушиваясь к звуку, с которым их машина выезжает с подъездной дорожки, к тому, как негромко хрустит под колесами гравий. У меня в кармане начинает звонить телефон. Я отвечаю с первого же звонка. «Они не спрашивали про Ахмеда Шабира», — запинаясь, говорю я в трубку. «Я сделала все, что вы просили. Теперь верните мне его». Я тяжело дышу в трубку. На другом конце потрескивает. «Вы сказали, что как только я убью пациента, вы...» «Ничего пока не закончилось», — произносит человек на другом конце. Я начинаю шататься и опираюсь рукой о перила лестницы. «Помните?» «Вам не только нужно было убить пациента, но и не вызвать подозрений». Изнутри у меня поднимаются рыдания. «Нет, я сделала все, что вы просили. Верните мне моего сына». «Как только полиция прекратит расследование, сделайте так, чтобы они вас не заподозрили, доктор Джонс. Жизнь вашего сына зависит от вас». Он вешает трубку. «Нет». У меня подгибаются ноги, как будто меня пнули под колени. Я оседаю на пол, меня захлестывают отчаянные стоны. Я клочу руками по полу, пока ворсинки ковра не начинают обдирать мне руки. Изо рта у меня летят капли слюны. Когда заканчиваются силы, я ложусь на пол, прижав колени к груди. Ковер беззвучно впитывает мои слезы.